Благодаря влезанию в систему видеонаблюдения я получил скрытый доступ к камерам и внимательно изучил сектора их видимости. К сожалению, я получил доступ только к одному из сегментов общей системы, но и этого вполне хватало, чтобы определиться с дальнейшими планами. Я окончательно убедился, абсолютно все камеры слепнут почти на пару минут при прохождении вздоха зоны, и в это время можно спокойно проходить по подконтрольной территории в полный рост без всякого стеснения. Однако для посещения бункеров лаборатории требовалась особая карта пропуск, которой у меня нет. Зато без всяких ухищрений можно зайти в казармы наемников и общежитие обслуживающего научный лагерь персонала. Прознашатающегося народу здесь хватало, и среди него было бы легко затеряться, окажись у меня более-менее пристойный внешний вид. Сталкеры тут тоже часто ходят, работая по запросам ученых. Увы, сейчас это не мой случай. Перебирая доступные камеры, нашел и местный бар, где проводили свободное время пришлые сталкеры и местная обслуга. Туда-то я и направился, подслушивать чужие разговоры. Вдруг удастся выцепить что-то действительно важное. О, здорово, Васин. Громко поприветствовал вошедший в бар молодой сталкер с забинтованной левой рукой крепкого чернявого мужика, неспешно цедившего пиво из большой кружки за отдельным столиком и меланхолично ковырявшегося в КПК. Я же пристроился и хорошо замаскировался в уголочке под мойкой для грязной посуды, где сейчас никого не было. Народу в баре раз-два и обчелся. День на дворе, все разбежались по делам и заботам, и лишь отдельные бездельники просиживали тут штаны, наверное, еще с раннего утра. За барной стойкой лениво зевала толстая тетка с грязными жирными волосами, смотревшая на подходящих к ней редких посетителей как на истинных врагов народа. Посетители воспринимали ее как неизбежное зло. Сильно порадовал действующий тут запрет на курение. Таблички с перечеркнутой сигаретой висели на всех стенках. Бар размещался под землей, и вентиляция справлялась с дымом недостаточно хорошо. Бар заполняли запахи кухни, где сейчас что-то активно готовилось. «Здорово, Витек!» Мужик убрал наладонник во внутренний карман камуфляжной куртки и протянул подошедшему знакомцу руку. «Опять дрочил?» — кивнул он с ухмылкой в сторону забинтованной рабочей травмы. Парень весь зарделся, видимо, его тут не один раз ловили за тем самым постыдным занятием. «Меня настойчиво попросили не рассказывать подробностей», — ловко выкрутился он. «А ты чего со всеми в мертвый город не ломанулся?» — спросил он ехидно ухмылявшегося мужика. «Думаешь, там еще хоть что-то осталось, окромя неведомых опасностей?» — фыркнул тот. «Пусть другие зазря рискуют своей дурной башкой, а я хрен туда сунусь, пока мне за это отдельно не заплатят», — высказал он дельную мысль. «Все ждешь, когда экспедицию туда организуют». Парень тоже ухмыльнулся. «Напрасно, напрасно», — он покачал головой. «Сам же знаешь, сколько они обычно телятся. И пока ты тут сидишь, все редкие артефакты другие соберут. А может, и какой-то у них там найдут. Я бы на твоем месте лучше подумал, с какой такой стати вдруг исчезла постоянная масштабная аномалия», — заметил Васин резко посерьезневшим голосом. «Такие явления просто так редко происходят. И в любой момент зона может отыграть все обратно. Тоже хочешь стать безмозглым зомбаком, когда все неожиданно вернется? Это вряд ли», — хмыкнул Витек. «Хоть это пока и неразглашаемые сведения». Он перешел на громкий шепот. «Наши яйцеголовые говорят о полной нормализации пространственно-временного континуума вокруг мертвого города. Потому до очередного выброса там абсолютно безопасно. Разве только тамошние обитатели еще не все разбежались. А мне вот очень хочется взглянуть на того, кто смог завалить того гада, управлявшего зомбаками». Мужик не особо проникся завуалированным предложением немного прогуляться с пользой для собственного кармана. «Сколько там хороших мужиков сгинуло. И не говори, парень тоже проникся, выражая скорбь на лице. Помнишь пропавшую неделю назад группу Семена? Так вот, ребята по радио недавно передали, что нашли их оружие. У Семена была приметная винтовка, ее и нашли, всю перемазанную в запекшейся крови. Давай помянем хороших ребят». Предложение было принято, и парень метнулся к барной стойке за граненными стаканами, бутылкой водки и тарелкой немудреной закуси. Платил, естественно, мужик. У самого же парня на кармане был полный голяк, и он за счет хорошо подвешенного языка умудрялся всегда быть сытым и немного навеселе. Дальнейший треп с воспоминаниями общих знакомых, кого уже забрала зона, для меня был абсолютно бесполезным. И вообще, я уже подумывал о том, что зря трачу тут время, свернувшись в три погибели под грязной мойкой. Ближе ко времени обеда в бар подходили новые люди, преимущественно из обслуги ученых, техники и работяги в промасленных спецовках. Забрела и парочка крепких наемников с автоматическими дробовиками за спинами пропустить стаканчик-другой. Наверняка только вернулись с обхода территории, если судить по хорошенько запыленным ботинкам. Но кроме взаимных приветствий и дежурных вопросов «как дела?», ничего интересного я не услышал. И вот уже когда я захотел тихо выбираться из своего убежища, в бар зашел кто-то, на кого собравшиеся тут мужики дружно обратили внимание. Любопытство пересилило осторожность, и я высунулся из-под мойки, дабы разглядеть собравшего все внимание индивида. Женщина, молодая, на первый взгляд, лет так 25, и удивительно красивая с фантастической фигурой, затянутой в плотно облегающий защитный комбинезон научных работников-экспериментаторов серо-голубого цвета. Широкие бедра, определенно узкая талия и кое-что заметно выдающееся спереди. Волосы вьющиеся радикально черные затянуты сзади в толстый хвост. Лицо должно быть миловидным, но сейчас выглядело буквально закаменевшей маской. А главное, едва присмотревшись к ней, я вдруг с большим изумлением уловил ее мысли. «Это совсем не те гады, они тебе еще ничего плохого не сделали. Глупо злиться на них. Да, смотрят и раздевают взглядами, но это же обычные мужики. Они всегда такие. Это их природа. Сейчас приму стакан и немного отпустит. Держись, Лара, еще немного осталось. Я справлюсь и непременно отомщу. Ради этого нужно потерпеть и не подавать виду». При этом она сжала в кулак воли все чувства и эмоции, старательно удерживая их от выплескивания наружу. Я лишь примерно догадывался, какой шторм сейчас бушевал у нее внутри. Женщина подошла с барной стойки. Ленивая барменша сразу же подобралась и метнулась с ней. Осушив разом стакан какого-то крепкого алкоголя, женщина что-то тихо сказала барменше, а та стала резко мотать головой. «Извините, Лариса Александровна, но я не могу дать вам закупоренную бутылку». Та явно пошла в жесткий отказ, чего-то испугавшись. «Вы сами знаете правила, я просто не могу. Учет строгий по пробкам, меня сильно накажут». Она еще чего-то там лепетала, я не расслышал из-за легкого шума в зале. После того, как женщина выпила, я почти перестал слышать ее мысли. Для этого требовалось лучше сосредотачиваться, и я рисковал потерять маскировку. Тем не менее, Лариса сильно заинтересовала меня. Не как женщина, для меня сейчас это мало актуально, а как телепат. Вряд ли она сама знает о том, что с ней происходит. Связано ли ее эмоциональное состояние с открывшимися способностями или же там другие факторы раздражения, постараюсь разузнать, но не здесь. Нужно перехватить и допросить ее без лишних свидетелей в укромном местечке. Вхожу в состояние злой отрешенности, активируя полную невидимость и пробираюсь к лестнице, ведущей на поверхность в большой закрытый ангар, оформленный под центр отдыха персонала научного лагеря. Краем глаза отметил, как барменша перелила содержимое пузатой бутылки в металлическую флягу, передав ту Ларисе. Та сразу же решительно двинулась к лестнице, опередив меня. Навстречу ей спускалась парочка техников, одновременно повернувших головы, продолжая идти вниз. И тут они налетели на меня. Пытаюсь извернуться так, чтобы проскочить между ними, но провожая взглядами аппетитную женскую попку, они перекрывают мне все пути отступления. Подвижности мне заметно не хватает, требуется держать нужное для поддержания невидимости эмоциональное состояние, вот-вот они столкнут меня с лестницы. Резкая вспышка злости и уверенности, сам не знаю как, расталкиваю их в стороны, проскальзывая мимо них. Мужики падают и с громкими матюгами скатываются вниз по лестнице под встречающий дружный хохот народа в баре. Только выскочив в ангар и заметив удаляющуюся спину Ларисы, понял, что толкнул тех мужиков совсем не руками. Просто захотел и толкнул. И теперь чувствую, что могу толкнуть кого-то или чего-то еще раз, стоит только захотеть, и чуток мысленно напрячься. Порадовавшись наконец-то прорезавшемуся телекинезу, ринулся догонять уходящую женщину. Она решительно двигалась к только известной ей цели. Другой ангар, все пространство перед входом в него просматривается камерами наблюдения. И если бы там еще стояли объемные датчики, я бы побоялся сунуться за ней. Но в зоне объемные датчики живут мало, потому от их использования все отказались. Пристроившись прямо за спиной женщины, дождался, пока она заметно подрагивающими руками вставит в считыватель дырявую карту доступа и введет код для открытия двери. Дверь открылась, пропуская нас внутрь шлюза. Тут стояли яркие лампы, Камер не было, зато имелось толстое прозрачное стекло с хмурой рожей охранника за ним. Осмотрев вошедшую характерным сальным взглядом, он нажал кнопку, открывая проход на внутреннюю территорию. Мою промелькнувшую тень он оставил без внимания, так как пялился в этот момент на кое-что другое, быстро удалявшееся в сторону очередного прохода под землю. Здесь работала вентиляция и кондиционирование воздуха. Все лишние запахи как отрезало и стало заметно холоднее. Я снова догнал быстро идущую женщину, пристроившись в метре за ней. Вдруг она резко повернулась и остановилась на месте, я едва не налетел на нее по инерции, вовремя оттолкнувшись от стен двумя невидимыми руками. Едва сумел удержать невидимость, так как уже подошел к пределу. Еще минута, и придется где-то прятаться и отдыхать. Показалось. Тихо пробормотала Лариса и снова пошагала по длинному коридору с рядами однотипных металлических дверей по бокам. Почти в самом конце женщина подошла к очередной двери и сунула в прорезь карту доступа с отверстиями. Громко щелкнул механический запор, разблокировав замок. Потянув за ручку, женщина громко выдохнула и вошла внутрь личных апартаментов с автоматически включившимся при ее появлении светом. Я успел проскочить вперед у нее под рукой, когда она закрывала массивную дверь, но при этом успел заметить тонкий оптический кабель, тянущийся к скрытой в стене камере наблюдения. Саму же камеру очень хорошо замаскировали, и только едва заметно выступающий на фоне ровной стены однотонный кабель позволял ее найти, если, конечно, знать, что именно нужно искать. Мой глаз уже хорошо натренировался в этом деле, отслеживаю местные системы безопасности практически на автомате. Личные апартаменты научных работников здесь весьма скромные. Примерно 5 на 3,5 метра, пара шкафов для одежды, полуторная кровать, тумбочка с ночной лампой, стул, на котором висело большое махровое полотенце и санитарный блок с душем, закрывающийся сдвижной стеклянной дверью. Немного расслабившаяся в относительной безопасности уединения женщина быстро скинула с себя комбинезон прямо на пол, я старался в этот момент не смотреть на нее, метнула металлическую флягу на кровать, схватила полотенце и направилась в душ смывать с себя грязь, страстно желая смыть эту грязь, которая запачкала ее душу. Уж это желание я смог уловить и вполне однозначно определить. И пока она старательно терлась мочалкой, я проверил комнату на предмет других камер наблюдения. Вроде больше нет. Поддавшись голосу интуиции, раскинул чувства, выделяя любые аномальные проявления. Так и есть, в скрытой камере однозначно стоит вечная батарейка, еще одна в лежащем на тумбочке закрытом ноутбуке. Третий источник электричества в светящемся плафоне на потолке, отдельного оптического кабеля к нему нет. Второй кабель тянется к розетке, куда подключен шнурок от ноутбука. Это наверняка местная компьютерная сеть. Дождавшись очередного вздоха зоны, потянулся к вечной батарейке в камере, резко нарушая ее целостность. Из стены с отчетливым щелчком вырвалась крохотная молния и чувствительно завоняла горелой изоляцией. Происходит в зоне всякие неприятности, бывает. Теперь-то мы сможем пообщаться некоторое время без лишних свидетелей. Женщина вышла из душа с накрученным полотенцем на голове и метнулась к кровати за флягой. Походу, одной душетерапии ей показалось маловато и требуется алкогольная добавка, дабы чуток отпустила. Хоть я и не хотел смотреть на ее обнаженную фигуру, однако естественный рефлекс оказался сильнее воли, заставив скосить взгляд. Какие божественные формы! Едва не пустил слюну, вовремя заметив и кое-что другое, снявшее наваждение и переключившее внимание. На спине и ягодицах отчетливо проступали весьма характерные розовые полосы, как будто ее недавно крепко выпороли плеткой. Я сильно изумился, с трудом удерживая отрешенное эмоциональное состояние и все же непроизвольно раскрылся. Кто здесь? Чуткая женщина мгновенно выхватила из-под подушки маленький блестящий пистолетик, водя им из стороны в сторону, выискивая в комнате потенциального злоумышленника, а ее голос предательски дрогнул. Опять эти проклятые глюки. Не найдя нарушителя приватности, она обессиленно рухнула на кровать, пистолетик выпал из ее руки, стукнувшись об пол. Это не глюки. Я направил к ней уверенное ментальное послание. Что? Женщина снова вскочила, закрутив головой, а затем закрыла ладонями лицо и стала тихо бормотать. Вот и все, ты окончательно спятила, подруга Лариса. Чужие взгляды чувствуешь, как будто тебя ими лапают, голоса всякие в голову лезут. Соберись, тряпка. Мысленно рявкнул на нее, заставив резко дернуться. Ты не совсем обычный человек и способна на куда большее, чем все другие люди, Восприняв мысленную отповедь, она застыла без движений, и как будто вообще зависла, и еще не говорив вслух, достаточно просто громко думать, добавил чуть погодя, ибо благоразумно предполагал наличие подслушивающих устройств в вентиляции. Неужели шизофрения? Громко подумала Лариса. Странно, голос мужской, а по идее должен быть женским. Или же я совсем свихнулась, логически заключила она, снова присаживаясь на кровать, опуская руки. При этом от нее потянуло холодной обреченностью. Как давно ты заразилась мутагеном? Проигнорировав ее эмоциональные терзания, спросила о главном. Заразилась. Меня насильно заразили. Мысленно вскинулась она, снова вскочив на ноги, а я опять залюбовался формами ее тела. Что поделать, воздержание было долгим, и проявление естественных мужских чувств при подавленном теле определенно радуют. Может, это всего лишь застарелая психологическая привычка, кто знает. Хочется верить в лучшее. Незачем так резко реагировать, когда все уже произошло, попытался успокоить мечущуюся женщину. Вспомни, как все произошло. Вспомни детально, важна каждая мелочь, и тогда, возможно, я тебе помогу. Ты кто? Покажись. От Ларисы потянуло страхом, так как она осознала, что слышит именно чужой голос, а не глюки в своей голове. Я не уверен, что тебе вообще стоит меня видеть. Поделился с ней сомнениями. Лучше ясно видеть свой страх, чем бояться неизвестно чего или кого. Опять вскинулась Лариса, от нее потянуло твердостью намерения. Ты сама этого захотела. Держать невидимость я больше не мог, потому легко согласился показаться на глаза потенциальной жертве. Стоило мне протаять, как женщина выпучила глаза, от нее повеяло настоящим непритворным ужасом. Такого страха она действительно не ожидала увидеть. К счастью, обошлось без неприятного конфуза, хотя я хорошо чувствовал, он был близок. Посланец зоны пришел, чтобы меня забрать, обреченно прошептала она, неотрывно вглядываясь в мое уродливое лицо, больше всего похожее на лик самой смерти. «Хорошая идея, ты мне определенно пригодишься», — шутливо поддержал высказанное предложение, напугав потрясенную женщину еще больше. «Однако сначала хочу узнать, как и когда ты заразилась», — интуиция подсказывала, «это действительно важно. Я попробую все вспомнить». Хоть Лариса и была близка к тому, чтобы свалиться в обморок, но и воля у нее была поистине железной. Она тяжело опустилась на кровать, закрыв глаза, и постаралась выкинуть из головы мой страшный облик, дабы настроиться на воспоминания чего-то такого же страшного и неприятного. Я же постарался передать ей немного энергии и щепотку уверенности в счастливом исходе, дабы процесс пошел немного легче. В какой-то момент я ощутил, как иду по длинному коридору подземных коммуникаций. Под потолком тянулись какие-то трубы и воздуховоды вентиляции. Случайно брошенный вниз взгляд, отстраненно отмечаю, что тело не мое, а женское. Сзади кто-то выходит из бокового прохода, оборачиваюсь, чтобы его рассмотреть, тут же получая в лицо струю из газового баллончика. Глаза полыхнули резкой болью, горло перехватил спазм, сознание погасло. Медленно прихожу в себя, чувствуя затекшие руки и ноги. Глаза болят, в горле першит. Пытаюсь прокашляться, каждый вздох причиняет боль. С большим трудом открываю глаза, в которые сразу же ринулся яркий свет, заставляя снова зажмуриться. Тело крепко привязано к холодному железному стулу, дергаться бесполезно. Очухалась, малышка Лара. Экспрессивно сказано по-английски, сквозь мутную пелену затуманенного взора проступает противное холеное лицо говнюка Рона Штиберта. Я его почему-то хорошо знаю и сильно ненавижу. Достал все-таки, урод. Слышу громкую мысль привязанной женщины. А Сахаров трусливая тварь. Поверила, дура, его пустым обещанием. Неужели ты на что-то надеялась, крошка? Штиберт крепко схватил меня за подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. Он упивался чужой болью и страхом, желая причинить попавшейся жертве еще больше страданий. Ведь знала же, мне нельзя говорить «нет». Теперь ты с радостью будешь исполнять все мои капризы, крошка. Но сначала я тебя немного накажу за строптивость. Заодно проверим кое-какую теорию дурня Филипенко. Давай, скомандовал он своему подручному, отпуская подбородок и пропадая с глаз долой. Мне быстро вкололи в шею пару инъекций и отпустили. Затем перед глазами появился человекообразный силуэт, а в нос ударил резкий мускусный запах. Сказать про него «человек» нельзя, слишком заметное искажение пропорций тела, но и обозвать его монстром тоже не совсем правильно. Много в нем осталось от человека. Свет из мощного прожектора на стене слепил глаза, силуэт перекрыл этот яркий поток. На голове силуэта пластырем была крепко закреплена какая-то непонятная конструкция, от нее тянулись провода куда-то за границу видимости. Он резко поднял взгляд, впиваясь им в мое лицо. Внутри все похолодело, сердце пропустило сразу несколько тактов. В мозгу кто-то стал грубо копаться, вырывая память кусками и желая добраться до самой души, чтобы поглотить ее. Собрав оставшуюся волю в единый кулак, я нанес удар по страшному монстру, забравшемуся в мою голову. Силуэт дернулся и резко отстранился, ведущий к его голове провод где-то зацепился, натянулся, а затем заметно провис. «А-а-а!» — громко заорал он, упав на бетонный пол и скорчившись в позу эмбриона. «Срыв внешнего контроля, он сейчас очухается. Бежим!» Сзади жуткая паника, что-то упало и покатилось. «Стоять!» — громкий окрик по-английски. Быстро сел на свое место. «Никчемные дебилы!» Снова какая-то возня и невнятное мычание, поданную команду явно не хотят выполнять. По ушам больно бьет хлопок пистолетного выстрела, отчетливо слышится падение грузного тела и булькающий хрип умирающего с простреленной грудью. В этот момент человекоподобный силуэт на полу активно зашевелился, решительно поднимаясь на ноги. От него резко дохнуло сильнейшей смертной жутью, организм мгновенно утратил контроль, расслабив сфинктеры. Вот и конец. Последняя связанная мысль в голове, восприятие событий сохраняется, но совершенно пустое и абсолютно безразличное. ГРРР, яростный рык сильнейшего недовольства и злобы сзади, звуковая вибрация ощущается буквально всем телом. Бах-бах-бах-бах-бах. Часто бьют пистолетные выстрелы один за другим. Горячие брызги летят прямо в лицо, попадая в глаза и окрашивая картинку восприятия в розовые тона. Человекоподобный силуэт дергается в такт выстрелом, сваливаясь на пол сломанной куклой. Под ним быстро растекается темная лужа. Разум снова включился, но в голове царит какая-то каша из бессвязных мыслей и эмоций. Рационально подумать совершенно невозможно. Отстраненно замечаю, как над окровавленным телом поднимается белесое облачко, устремившись прямо ко мне. От ударившего сразу по всем нервам болевого шока я окончательно вырубился. Я резко очнулся, покрутив головой, с большим изумлением отмечая, где сейчас нахожусь, мучаясь лишь одним вопросом, как я сюда попал. Сознание быстро подтянуло информацию из собственной памяти, устраняя возникший диссонанс. «Кино отдыхает», — прокомментировал ситуацию внутренний голос. «Ведь я действительно побывал в чужом теле и воспринимал его почти как свое. А ведь со мной всего лишь памятью поделились». И тут мой взгляд заметил содрогающееся в конвульсиях обнаженное женское тело на кровати. Метнувшись к нему, выпустил из своих рук собственный мутаген, с командой унять дикого собрата. Именно унять, а не переварить и вытянуть. Раз Лариса смогла сопротивляться насильственным изменениям и приобрела особые способности телепата, значит, ей мутаген будет так же полезен, как и мне. Впрочем, сначала поинтересуюсь ее мнением на этот счет, как только придет в сознание. Утихомирив и придавив волей дикий мутаген, вышел из плотного контакта, осознавая пришедшую информацию. В теле Ларисы кроме сильного мутагена присутствовал еще и сильный ингибитор его активности, то есть ее высокая сопротивляемость обусловлена внешними факторами. Позже расспрошу ее обо всем. Избавившись от болевого спазма всего тела, женщина просто заснула, а я вдруг почувствовал, она впервые заснула без ставшей уже привычной внутренней боли за весьма продолжительное время. Неделя, две, возможно, месяц. Перевернув ее на живот, внимательно осмотрел розовые полосы кожи на спине и ягодицах. Так и есть, характерные следы недавней порки. Снова воспользовался своим мутагеном, чтобы их быстро устранить, заодно выдав команду дикому вселенцу внимательно следить за благополучием тела своего носителя, иначе его ждет бесславное поглощение. Тот вроде бы проникся, хотя сложно однозначно трактовать пришедший от него невнятный отклик вперемешку со страхом. Еще раз пробежался вниманием по всему женскому телу, отмечая и другие внутренние нарушения. Их хватало, причиной был как дикий мутаген, так и другие факторы внешнего воздействия. Досталось Ларисе знатно, но все легко устранимо, когда знаешь, куда нужно смотреть и что делать. Восстанавливая собственное тело, я уже изрядно наловчился. Закончив с телом женщины, решил заняться собой. Мутаген вовремя сообщил об успешном переваривании остатков прежних вторженцев и появлении у него свободного ресурса для плодотворной работы. С каждым разом я его понимаю все лучше и лучше. Он меня тоже, к слову. Образовался настоящий взаимовыгодный симбиоз. Причем, уровень совместного развития еще далек от возможного предела. Но прежде чем восстанавливать организм, хочется смыть с себя всю грязь. Одежду я очищаю через инвентарь, а вот с собой такую операцию проделать не получается. Проверив вентиляцию на предмет активности артефактов источников электричества, и убедившись в их отсутствии, забрался в душ. Падающие сверху теплые капли действительно помогали обрести душевное равновесие и настроиться на нужный для работы лад. Более того, вода быстро смывала выводимые из организма потом накопленные токсины. Работа под падающими каплями пошла на удивление легко. Я постепенно снижал активность внутреннего источника энергии аномалий, доводя его до возможного минимума, который уже не обнаруживался детекторами. После полного восстановления желудочно-кишечного тракта сразу же сильно захотелось есть. Запасов съестного в инвентаре хватало, потому бежать в столовую рано. Набив желудок, продолжил работу с организмом. Буквально каждый нерв, каждый кровеносный сосуд требовал моего личного внимания, дабы мутаген узнал, что нужно сделать. Пришлось вылезать из душа, исследуя тело спящей Ларисы. Требовался пример более-менее здоровых тканей. Нужную поправку на уже произведенную мутацию я легко рассчитаю. Вроде бы все просто, но так кажется ровно до момента начала практических действий. А там то одно, то другое, множество противоречий и скрытых конфликтов. Впрочем, мозги, пожалуй, это единственное, что у меня сейчас действительно хорошо работает. Быстро летело время. Снова захотелось еды и заодно избавиться от непереваренных излишков. Я уже основательно подзабыл, что это такое и зачем вообще делается. Прежде отравленной энергией аномалии организм усваивал абсолютно все без малейшего остатка. Постепенно восстановилась полная подвижность, пробудилась от долгой спячки и мужское естество, но снова быстро уснула, подчиняясь железной воле. К сожалению, полностью избавиться от всех последствий битвы с хозяевами зоны, вернув себе прежний здоровый облик, у меня не вышло. Тело почти вернуло здоровый вид, ушли сочащиеся сукровицы и трещины и уродливые шрамы, прямо на глазах зарастая молодой розовой кожицей, и лишь лицо все так же оставалось воплощением ужаса зоны. Самочувствие стало просто прекрасным. Дальше нужно только отъедаться и все постепенно образуется. Проверил себя детекторами. Ни Виллис, ни детектор в КПК аномальной активности не видит, а то я уже стал опасаться обнаружения такими простыми средствами. Но стоило мне сильнее разжечь еле тлеющий внутренний источник энергии аномалий, как детектор в КПК показал противным писком присутствие близкой опасности. Зато он полностью проигнорировал мою попытку воспользоваться телекинезом и ощупать им окружающее пространство, как делают бюреры. Попытка получилась лишь относительно удачной. Ощупать-то ближайшую стенку мне удалось, вот только требуется приспособиться к правильному восприятию поступающей от непривычных чувств информации. Пока же можно только отметить, передо мной есть твердое препятствие и ничего больше. Возникло сильное желание поэкспериментировать, но в этот момент неожиданно проснулась Лариса, сев на кровати и активно вертя головой. Уже ставшие привычными для нее внутренние боли исчезли, исчезло и назойливое давление мутагена на мозги. Ей даже показалось, что все приключившееся с ней ранее было всего лишь кошмарным сном, который сейчас благополучно закончился. Как не хочется, но придется ее расстроить. Настоящие приключения ведь только начинаются. «Доброе утро», — мысленно обратился к ней, вызывая короткую паническую вспышку, быстро сменившуюся парализующим чувством полнейшей обреченности. «Я бы на твоем месте скорее порадовался, чем предавался унынию. Он и мысли читает», — слишком громко подумала она, снова падая на кровать, обессиленно выдыхая. «Ты тоже так сможешь, если перестанешь страдать глупостью и займешься собой», — чуток подтолкнул ее, отправляя эмоциональный заряд бодрости. «И стану такой же уродиной, как он». Еще одна громкая мысль вместо дельного вопроса. «Для этого тебе придется хотя бы разок крепко схлестнуться с хозяевами зоны и при этом выжить», — еще разок подбодрил ее, а то мечется из крайности в крайность. «Женщины, они такие». «Вот», — задумалась, крепко споткнувшись об парочку слов в моей мысленной фразе, — а я отмечал, как быстро меняются ее эмоции, хотя внешне это совершенно незаметно. «Хозяевами зоны». Теперь это было именно прямое мысленное обращение, да еще с вложенной эмоциональной экспрессией. «Разве ты не один из них?» — искренне поразилась она. «Пока нет», — я решился показаться ей на глаза, выбравшись голышом из душа. «Но сейчас активно работаю в этом направлении, Мысленно пошутил и сам озадачился случайно проскользнувшей мыслью. «А ты гораздо лучше выглядишь». Лариса снова села на кровати, внимательно разглядывая меня, затем встала и подошла ближе, осматривая розовые полоски кожи на месте прежних шрамов, по которым стекали прозрачные капли чистой воды. «Крепко же тебя!» — громко подумала она, резко закусив губу, вспомнив о собственной ноготе и весьма характерных следах на спине и чуток пониже ее. «Там уже ничего нет», — я мысленно хмыкнул. «Столь мелкие повреждения могла бы и сама быстро заживить». «Как?» — изумленная женщина даже забыла о собственной ноготе и вообще о странности всей ситуации. Пришлось прочитать ей длинную лекцию о мутагене и способах управления им, ведь все необходимое у нее сейчас было, требовалась лишь уверенность в успехе борьбы. «Я хорошо знаю, заражение мутагеном неизлечимо», — злостно упорствовала она в ложных сомнениях. «Есть лишь возможность сильно замедлить его воздействие с помощью крайне редких и очень дорогих препаратов». Она вдруг резко осеклась, и я узнал, откуда у нее появились следы порки. Столь яркие образы и эмоции сложно было пропустить мимо внимания. Я снова оказался на мгновение в чужой шкуре, когда эту шкуру старательно портили кожаной плеткой. Потерпев неудачу в эксперименте с воздействием подчиненного контролера на ее мозги, Рон Штиберт все же добился своего, предложив выжившей и ненадолго пришедшей в сознание жертве пролонгированный ингибитор мутагена за кое-какие регулярные услуги и молчание обо всем произошедшем. Выбора у Ларисы не оставалось, а внутренняя боль была слишком сильной, и она согласилась с его гнусными условиями. И теперь примерно раз в неделю терпела его изощренные издевательства ради очередной дозы. Пресыщенный жизнью маньяк испытывал настоящий оргазм, наслаждаясь болью и унижением терзаемых жертв. Кстати, сам Штиберт был не ученым, а финансистом и крупным инвестором. Имея большие доходы с биржевых спекуляций вокруг связанных с зоной проектов, он живо принимал участие во всем, что позволяло приумножать и дальше собственное состояние. Ему прямо или через подставных лиц принадлежала чуть ли не половина научного комплекса «Янтарь», многие ученые-исследователи работали непосредственно на него. Понятно, при таком раскладе он стал поистине неприкасаемым, учитывая и внушительную личную охрану. Да и просто так подойти к нему было совершенно невозможно. Гад обладал здоровой паранойей и тратил на безопасность значительные средства. Лариса же относилась к формально независимой команде академика Сахарова, являясь профессиональным научным аналитиком. Рон Штиберт приметил ее, едва появившись на Янтаре, сразу же подвалив с непристойными предложениями, но получил решительный отказ. Лариса тогда еще верила обещаниям затащившего ее в зону академика Сахарова защитить ее от любых посягательств. Увы, она сильно ошибалась. И дальнейшая ее участь была крайне незавидной, как и участь всех прежних живых игрушек Рона Штиберта, про судьбу которых она позже узнала. «Теперь ты легко сможешь ему отомстить именно тем средством, которое он применил против тебя», — мысленно заметил я, выслушав ее сбивчивую исповедь, после чего передал ей собственные воспоминания, в которых я усмирял взорвавшегося сбушника. Ларису это кино реально потрясло. Злой огонь на пару секунд вспыхнул в ее глазах. Она уже ясно представляла, как осуществляется ее месть, хотя я бы на ее месте постарался обойтись без лишней спешки. Мало просто уничтожить очередного взорвавшегося засранца, гораздо лучше сделать так, чтобы его смерть принесла пользу помимо одного лишь морального удовольствия. Стоило отметить, мне сильно понравилось мысленное общение. Оно куда полнее обычной речи. Легко передать и принять целые образы, поделиться чувствами и эмоциями. Лариса постепенно освоилась со своим новым положением. Ушло ощущение беспомощности и гнетущей обреченности, проснулся робкий энтузиазм и любопытство. После того, как она поняла, быть мутантом весьма перспективно. Это сила, возможности и неограниченно долгий срок жизни при сохранении телесной молодости, пусть за все это и придется серьезно заплатить. Знаешь, только превратившись в монстра, я наконец-то поняла, как трудно оставаться человеком, призналась мне она после долгого общения. Вот, смотрю на тебя и вижу страшного урода, но сердце почему-то приятно замирает, когда ты скашиваешь взгляд в мою сторону. Одеться она не пожелала, и я действительно посматривал на нее лишь эпизодически, дабы сохранять спокойствие, особенно когда от нее потянуло совершенно очевидным желанием. Я сильно боюсь, что ты бросишь меня, оставив в одиночестве. Я мысленно усмехнулся, отмечая наглядное действие защитных психологических механизмов. От страха до легкой влюбленности действительно лишь один шаг, и внешность мужика для неосознанного выбора женщины имеет глубоко второстепенное значение, особенно оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации женщины. Поддержи ее, подари надежду, и она уже хочет отдаться тебе без долгих раздумий. Даже такая умная женщина, как Лариса, и грехом будет не воспользоваться столь явным предложением. По крайней мере, она, возможно, сможет помочь мне с поиском осколка неизвестного кристалла, предполагая, у кого он может находиться. Я тут уже послушал сплетен и узнал о том, что проникнуть в бункер-лабораторию, где изучают артефакты, не может даже Сахаров, но наверняка есть здесь и те, кто открывают практически любую дверь сильным пинком, и она вполне способна меня к ним незаметно подвести, а уж там я и сам справлюсь, применив настойчивое убеждение. Мне нужно показаться перед людьми, в какой-то момент опомнилась она, выражая при этом большое чувство вины. Ты можешь дождаться тут моего возвращения, я скоро вернусь, взяв документы для работы, заодно проверим, на каком расстоянии мы сможем мысленно общаться. Искренне улыбнулась она. Идея мне определенно понравилась, так как я уже видел в перспективе нашу маленькую команду, состоящую из телепатов. Ну и заодно хотелось посмотреть на научный городок глазами местного завсегдатая, о чем и попросил Ларису, подстраиваясь к ее текущему восприятию, как мы уже делали, обмениваясь отдельными воспоминаниями. Вернее, я постарался сделать так, чтобы видеть ее глазами и слышать ее ушами, но при этом не мешать ей своим постоянным присутствием в ее голове. С третьей по счету попытки у нас получилось. Лариса быстро оделась в рабочий комбинезон, старательно зачесала волосы в хвост и за 10 минут навела подобающий глянец на лице, пользуясь зеркальцем в косметичке. Я же в это время тихо охреневал, впервые почувствовав себя действительно не в своей тарелке. Быть женщиной очень, очень специфично. Мое охреневание значительно усилилось, когда я незримо сопровождал Ларису в ее обходе окрестностей. Ну, вот как они, женщины, это делают, откуда знают, кому нужно улыбнуться, а кого пройти мимо с надменным лицом, как правильно стрельнуть глазками и многое, многое другое. А игра голоса, грудное воркование с одним сменяется шутливой пикировкой с другим, а третьего вообще нужно жестко придавить взглядом и тоном голоса, дабы отбить желание распускать шаловливые лапки. Лариса неспешно дошла до своего рабочего места, небольшой конторки в одном из ангаров на трех человек. Кроме нее там работал неприметный мужчина лет 30 с обозначившейся лысиной и молодая полноватая девушка с красивым лицом и шелковыми вьющимися волосами песочного цвета. Да и фигурка у нее тоже весьма аппетитная, несмотря на определенный избыток подкожного жирка. Штатные аналитики поприветствовали свою начальницу, вывалив на нее ворох накопившихся проблем. Я прежде думал, что научные аналитики должны разбираться во всех тонкостях проводимых исследований, вовремя подсказывая ученым, куда смотреть и что искать. Увы, я сильно ошибался. Их основной задачей является составление сметы формирования бюджетов, наряду с написанием отчетов об основании. Ученые-исследователи отправляют заявки на оборудование и расходники своему непосредственному руководству, а вот оно уже передает их в отдел аналитики, который выдает обоснованные рекомендации, кого порадовать, а кому и отказать. Стоило отметить, работа весьма важная и нужная. Без таких вот аналитиков анархия быстро парализует любую научную деятельность. Вместо проведения исследований ученые станут грызться друг с другом за ограниченный бюджет и другие ресурсы. Вот и теперь Ларисе требовалось срочно одобрить или отклонить несколько крупных заявок от исследовательских лабораторий, ибо именно она обладала правом принятия окончательного решения. Хоть она и хотела как можно быстрее расквитаться с работой и вернуться ко мне, но слово «долг» для нее имело очень большое значение, редкое качество в наши дни. И когда она рассмотрела и одобрила последнюю заявку, в рабочий закуток научных аналитиков прибежал взмыленный посыльный, белобрысый паренек лет 20 с хорошо накачанной фигурой. Рельефные мышцы просто выпирают из-под одежды. «Лариса Александровна, Лариса Александровна», сразу же обратился он ко всем, не зная, кто здесь кто. Лариса отозвалась, привлекая его внимание. «Вас срочно хочет видеть академик Сахаров», выпалил посыльный и, отметив большое неудовольствие на лице женщины, добавил: «Очень срочно, мне приказано вас сопроводить». Лариса собрала бумаги в папку, встала с места, рефлекторно одернув комбинезон, и показала готовность идти. Посыльный повернулся боком, пропуская ее вперед. Дорогу в рабочий кабинет академика она знала не хуже его. Выйдя из ангара, они прошли в другой, где начинался спуск в подземный бункер руководства. На входе у толстой гермодвери их задержала вооруженная американскими карабинами М4 охрана, дожидаясь команды пропустить по цепочке через всю систему безопасности важных персон. Пара минут, и тяжелая дверь отъехала в сторону, открывая проход в большой тамбур со второй аналогичной дверью. Внешняя дверь закрылась, включился яркий свет и что-то еще, чего Лариса пока не могла уловить, но хорошо чувствовал сидящий в ней мутаген. Всех посетителей здесь буквально просвечивали насквозь, проверяя на наличие оружия и других запрещенных предметов. Вот сюда я вряд ли смогу самостоятельно пробраться, несмотря на имеющуюся невидимость. Яркий свет угас, одновременно отъехала в сторону и внутренняя дверь, открывая проход в длинный коридор, стены которого были отделаны ценными породами дерева. На потолке круглые светильники мягкого желтого света, на полу зеленая ковровая дорожка. Какие знатные нарушения техники пожарной безопасности, прокомментировал увиденное чужими глазами внутренний голос. Лариса решительно пошла по коридору, свернула на первом же перекрестке, выйдя к массивной лакированной деревянной двери с табличкой «Научный руководитель академик Сахаров». В двери или рядом с ней прятался глазок камеры, потому замок двери громко щелкнул, стоило ей взяться за ручку. «Вызывали?» – спросила Лариса крепкого мужичка с аккуратной седой бородкой, сидевшего за массивным рабочим столом. Вместо окон на стенах в кабинете располагались большие плазменные панели, сейчас показывавшие виды соснового леса на берегу красивого озера. Невидимые колонки за потолочными перекрытиями создавали подобающий звуковой фон. На столе стоял большой ноутбук и лампа-торшер с зеленым абажуром. Две аккуратные стопки бумаг лежали рядом с тремя старомодными телефонными аппаратами. Сам академик Сахаров заметно отличался от образа из старой игры, но я все равно отметил определенное сходство. «Садись», — академик кивнул Ларисе, предлагая присаживаться к столу. «До меня дошла информация о возможных посягательствах на тебя со стороны Рона Штиберта», — твердо заявил он, когда женщина присела к столу, выразив готовность слушать. «Я почувствовал, как Лариса сильно напряглась, но ни один мускул не дрогнул на ее лице. Так вот, чтобы избежать возможных неприятностей», — продолжил он говорить, — «я принял решение срочно эвакуировать тебя за внешний периметр зоны. Теперь женщине удержать лицо не удалось. Пришлось мне успокоить ее чувствительным внутренним касанием вместе с мыслью: «Все хорошо, эвакуируешься прямо сейчас, я все подготовил и со всеми договорился». Твердо закончил он тоном, совершенно не предполагающим возражений. «Я успею забрать из комнаты свои вещи». Лариса едва не впала в панику, думая в первую очередь обо мне. Пришлось опять ее успокаивать. «Это лишнее», — категорически отрезал академик. «Твои вещи соберут и вынесут позже. Я опасаюсь слежки со стороны шестерок Штиберта, хотя его самого в научном лагере сейчас нет, как нет и его гвардии. Куда-то спешно ушли рано утром. Благодаря тому у нас есть время для того, чтобы незаметно вывести тебя с территории научного лагеря. Я договорился с доверенными сталкерами, они проведут тебя, передав позже военным проводникам. Уже завтра ты окажешься в полной безопасности», — окончательно припечатал он. Я лишь отметил его твердость и решительность. Совсем не тряпка, каким он мне ранее показался. Просто он умелый политик и вынужден считаться с мнениями тех, от кого здесь многое зависит, демонстрируя им гибкость и покладистость. Стоит помочь ему прижать главных врагов, и все увидят совсем другого человека. За дверью кабинета Сахарова Ларису уже поджидала троица крепких бывалых мужиков в брезентовых плащах с накинутыми на головы капюшонами и закрывавшими нижнюю половину лица тряпичными повязками. Один из них протянул такой же плащ и ей, предлагая сразу надевать. Она покрутила головой, словно ища возможные пути бегства, но я снова чувствительно коснулся ее разума, дабы задавить подступающую панику. «Я с тобой», — мысленно подбодрил ее, уже собираясь как-то выбираться из превратившегося в мышеловку подземного жилища, ибо проснувшаяся интуиция недвусмысленно предвещала скорые неприятности. Сталкеры повели Ларису длинными коридорами подземелья, очевидно, к другому выходу, а я спросил ее, что самое ценное из ее вещей стоит прихватить, дабы в них не покопался кто-то посторонний. Кроме ноутбука она попросила взять из шкафа с одеждой рабочий планшет и заодно захватить пистолет, так как он являлся подарком от ее жениха. «Вот, как оно, оказывается», — мысленно усмехнулся я, закатывая раскатавшиеся на чужое добро губы. «Еще не все потеряно», — подбодрил меня внутренний голос. Впрочем, это обстоятельство не отменяло принятых на себя обязательств. «Раз вызвался ей помогать, значит доводить дело до конца», — намекнула проснувшаяся совесть, пнув вылезшую на поверхность ревность. «Едва я нашел планшет, как ментальное чутье обнаружило быстрое приближение посторонних. Трое, чем-то недовольны, но собраны и решительны». Убрав вещи в инвентарь, пристроился у двери, настраиваясь на продолжительное поддержание невидимости. Хоть это и получалось все лучше и лучше, однако нужная форма транса сильно выматывала. Первая минута держалась легко, но затем потребные усилия возрастали чуть ли не скачкообразно. Спасал только железный контроль сознания плюс посильная помощь мутагена. Стоит вспомнить, кровососы тоже превращаются в невидимок лишь на короткое время, предпочитая прятаться обычным образом. Щелкнул замок двери, пропуская посетителей внутрь. Вошли двое, третий остался сторожить снаружи. Как ни кстати глаз сдох, недовольно заметил первый мужчина в форме дежурного охранника с пистолетной кобурой на поясе, осматривая стену комнаты, где пряталась скрытая видеокамера. Сейчас бы точно знали, куда она спрятала носители информации. Хрен с ним, резанул второй охранник. Быстро проверяешь матье в шкафах, у нас мало времени. Скандала с охраной комплекса нам сейчас только не хватало. Я понял, эти ребятки ряженые. Фигуры крепкие, подкачанные, взгляды острые, оценивающие потенциального злоумышленника за считанные мгновения. Более всего смахивают на профессиональных телохранителей. Может, наемники, хотя заметного опыта зоны я за ними не вижу. Аккуратно перебирали вещи, стараясь минимально наследить, тихонько поругиваясь отсутствию находок. «Пора уходить», — раздался тихий голос из-за приоткрытой двери. «Подожди, Фил, у нас пусто», — огрызнулся один охранник, старательно рывшийся в женском белье. «Быстро, Грег, сюда идут», — окрикнули раздраженных искателей из коридора. «Черт, проклятие», — выругался второй охранник, захлопывая шкаф с рабочей одеждой научного персонала. «Если эта размалеванная сука успела передать кому-либо те записи, у нас появятся большие проблемы», — выругался первый, захлопнул шкаф и направился к двери. Я пристроился сразу за ним, а сзади меня неожиданно подпер второй охранник. Пришлось чуток притормозить его телекинезом, отчего тот едва не запнулся на пороге. Тихо выругался он, захлопывая дверь. В коридоре их страховал третий боец с карабином М4 за спиной и двумя пистолетными кобурами по бокам с торчащими из них черными рукоятями. В руках он держал включенный налодонник, с отображаемой на его экране картинкой от электронной системы охраны. Я заметил на ней многочисленные цветные точки обнаруженных людей. Поделившись друг с другом кислыми выражениями лиц, троица двинулась в сторону выхода, я посеменил следом, рассчитывая незаметно выскочить наружу. Вот только дальше все пошло наперекосяк. Около тамбура выхода обнаружилось пятеро настоящих охранников, решительно направивших стволы автоматических дробовиков и карабинов в сторону троицы, за которой тащился я. Руки вверх, лицом к стене, громко выкрикнули с той стороны. Но троица охранников среагировала совсем не так, как от нее ждали. Стремительными скользящими движениями они распластались по полу, выхватив пистолеты и открывая шквальный огонь в сторону преграды. Пара охранников с карабинами среагировала мгновенно, выпуская в нашу сторону длинные очереди на весь магазин. Владельцы дробовиков чуть замешкались, за что сразу же и поплатились. Я среагировал в последний момент, подпрыгивая к потолку и отталкиваясь от пола телекинезом, иначе там ни за что было ухватиться. Явственно проявившееся новое чувство сообщило, что несколько пуль отклонены в сторону сработавшей защиты. Защита при этом потеряла часть энергии, примерно так можно интерпретировать это чувство. Краем глаза отмечаю, как падают пораженные пистолетными пулями охранники. Ряженые ребятки оказались превосходными стрелками и обладали гораздо лучшей физической подготовкой. Одного все же достает крупная картечь, снося ему верхнюю половину черепа. Брызги крови и мозгов разлетаются во все стороны, окропляя тела его коллег. Те продолжают стрелять, как ни в чем не бывало. Охранники научного комплекса продержались лишь считанные секунды, не сумев задержать ряженых. По ушам громко ударил зуммер тревоги. Удачно отстрелявшаяся парочка резко вскочила на ноги, даже не взглянув в сторону погибшего товарища, и стремительно рванула к проходному тамбуру. Интуиция резко взвыла, предупреждая о грозящей опасности, почему-то со стороны входа, послушавшись ее, спрыгнул на пол, рванув в противоположную сторону. Пол под ногами вдруг резко проседает, запоздало отмечаю, как лечу вперед, подхваченный мощной взрывной волной. Очевидно, вход в подземный жилой бункер был заминирован и сейчас закладку привели в действие. Защита поглощенных артефактов снова спасает меня, когда все успокоилось, обнаруживаю себя лежащим на бетонном полу, присыпанным строительным мусором. Взрывная волна сорвала декоративную отделку подвесного потолка и стен. В ушах неприятный писк, наверное, оглох. Света нигде нет, движения воздуха тоже не чувствуется. Вентиляция полностью выведена из строя. Поднявшись на ноги и отряхнув пыль, с опаской взглянул в сторону выхода. Хоть коридор и заполнен кромешной тьмой, мне она не страшна. В 5 метрах начинается сплошной завал. Мощный взрыв разрушил удерживавший стены бетонный каркас. Земля просела, надежно отрезая меня от поверхности. И выбраться отсюда теперь будет весьма непросто. Разве только снаружи начнут раскапывать с целью спасения нескольких человек в ближайших комнатах, страх и панику которых я сейчас прекрасно чувствую. Пробежавшись по запыленному коридору до конечного тупика, сел у стенки и мысленно связался с Ларисой, передавая ей последнее известие и спрашивая о наличии запасного выхода из жилого комплекса. «Если он и есть, я о нем ничего не знаю», — мгновенно отозвалась она. Ее ответ наполнился страхом за меня. Она чувствовала большую вину за то, что позволила мне остаться в ее комнате, а не выбраться на улицу вместе с ней. А ведь ей бы стоило больше переживать за себя. Подключившись к ее органам чувств, отметил, что она вместе с группой сталкеров уже прилично удалилась от главного КПП, через которое они вышли за охраняемый периметр научного городка. Оружия при ней я не отметил. Сталкеры же где-то раздобыли автоматические дробовики, которые несли в руках, активно крутя головами в поиске потенциальных угроз. И двигались они в сторону заброшенной промышленной территории, которая считается здесь крайне опасным местечком. «Не беспокойся обо мне», поддержал уверенностью напуганную женщину. «Со временем я обязательно выберусь из подземной ловушки. Сейчас гораздо актуальнее сопроводить тебя до безопасных мест. Чувствую, все только начинается», еще разок подбодрил ее. «Давай попробуем передать полный контроль твоего тела мне, дабы в критической ситуации я подстраховал тебя». Такое предложение еще больше перепугало Ларису, но она, крепко прикусив губу, все же согласилась с ним. Что и как нужно делать, я совершенно не представлял, однако благодаря совместным усилиям смог частично перехватить управление руками женщины, почувствовав их своими собственными, а затем и перехватить все остальное, едва устояв на ногах. Страховавший женщину со спины сталкер вовремя подхватил за локоть. От своего тела я при этом как бы отстранился, впав в глубокий транс, и полностью провалившись в непривычную чужую тушку. Признаюсь, крайне необычные ощущения, даже и сравнить-то ни с чем. Лариса тоже пребывала в большом замешательстве, ее тело вдруг зажило своей жизнью, оставив ей роль пассивного наблюдателя. Постарался аккуратно выйти из нее, сильно опасаясь превратить Ларису в зомби, как происходит при атаке контролера. Слава зоне, у меня получилось вернуть женщине полный контроль, удерживая при этом ментальный контакт. «Сильно устала?» – спросил Ларису, придерживавший ее локоток сталкер. «Потерпи чуток, скоро дойдем до убежища, где можно будет передохнуть». Но его заманчивое предложение было безжалостно разбито мною. Через Ларису я уловил эмоции прятавшихся неподалеку людей, о чем я и сообщил потрясенной до глубины души женщине, вообще переставшей чего-то понимать. Она буквально почувствовала себя внутри настоящего ночного кошмара, откуда совершенно невозможно проснуться. «Впереди засада», — тихо прошептала она, но сталкеры ее хорошо расслышали, мгновенно рассредоточившись по ближайшим укрытиям. Страховавший ее мужик резко потянул за собой, грубо впихивая между обросшими мхами и травой старыми бетонными блоками. Лариса смогла самостоятельно ощутить эмоции и воспринять яркие фантазии тех, кто терпеливо поджидал их на тропинке, едва удержавшись в шаге от обморока. В них ее крепко привязанную к жесткому ложу дружно пускали по кругу дюжие наемники, параллельно делая ставки, насколько ее еще хватит. «Значит, попытаются взять живой», — прокомментировал я ситуацию со своей стороны. «Главное, они здесь ждали именно тебя, имея всю информацию о твоем сопровождении и его предполагаемом маршруте. Думаешь, сталкеры с ними заодно?» — тихо паникуя, спросила она. «Это вряд ли», — мысленно хмыкнул я. «Кабинет Сахарова наверняка прослушивается и даже просматривается теми, кто подрядил тех ребят. Сталкеры же просто случайные смертники. На гвардию Рона Штиберта те наймы совсем не похожи, задумчиво отметила женщина, быстро перейдя от испуга к интеллектуальной сосредоточенности. А я вообще не уверен, что это именно он за тобой сейчас охотится, поделился с ней пришедшей в голову догадкой. Ты в ближайшее время ни с чьими важными интересами не пересекалась? Лариса долго молчала, хотя я хорошо улавливал ее самые громкие мысли. Занимаясь контролем поставок из-за периметра зоны, она многим отоптала ноги, и уйти ее хотели многие. Тот же первый зам Сахарова академик Гольдштейн, его она вспоминала исключительно с матерными вставками, так крепко он ее временами доставал. «Наверное, ты прав», — наконец-то ответила она, перебрав всех причастных. «Мне один раз грубо угрожали, однако после моей жалобы Сахарову долго извинялись. Ты даже не представляешь, какое там собралось знатное кубло ядовитых змей. Ходят, улыбаются при встрече друг другу, за спиной брызгая желчью и ядом. Даже и не знаю, как я там полтора года выдержала. Сколько раз просила академика отпустить меня, но без моей помощи его быстро заклюют». Даже в нынешней скверной ситуации она продолжала думать об оставленном деле. «Теперь это уже не твои проблемы», — вместе с оформленной в слова мыслью обратил ее внимание на изменение эмоционального фона со стороны группы засады. Они наконец-то поняли, что желанная добыча более не торопится влезать в расставленную сеть. Им теперь придется подняться с нагретых лежек, чтобы добраться до нее самим. Но и драться всерьез им тоже не хотелось. «Эй, вы там, в кустах!» — громко выкрикнул кто-то со стороны наемников. «Отдайте нам дурную бабу и проваливайте по добру по здорову. С вашими пукалками вы против нас все равно дети», — язвительно добавили в конце. И действительно, дробовик супротив автомата как-то не смотрится. Но тут перекореженный рельеф местности с множеством потенциальных укрытий. Засаду устроили сразу за ним, перекрывая натоптанную тропу к промышленной территории. Здесь когда-то выродилось целое поле гравитационок, а еще раньше сюда скидывали некондиционные строительные конструкции. Драться придется на малой дистанции, и дробовик тут как раз к месту. Разросшиеся кусты дополнительно закрывали видимость. Сталкеры прекрасно понимали расклад, а потому проигнорировали предложение наемников, приготовившись к бою. Наемники чуток подождали ответа, после чего стали активно накидывать гранаты из подствольников по площадям, надеясь, что их осколками хоть кого-то зацепит или перепугает. Одновременно Лариса и я через нее уловили и приближавшихся под прикрытием гранатного обстрела врагов. Она хотела предупредить державшего ее в укрытии мужика, но в этот момент хлопнула удачно прилетевшая граната. Женщину лишь легонько оглушила, а вот мужику сильно не повезло. Все осколки пришлись по его спине и голове, а подходящих защитных артефактов у него походу просто не было. Заметив оседающее за землю окровавленное тело, Лариса завалилась в обморок. В последние мгновения я успел перехватить управление ее телом. Хоть женское тело мне сильно непривычно, но я точно понимал, что сидеть на месте нельзя. Непослушными руками тяну дробовик сталкера, мне он кажется подозрительно легким. Затем с трудом расстегнул застежку и стянул патронтаж с еще живого тела, отстегивая с пояса и брезентовую аптечку. Просто так бросить мужика мне совесть не позволит. Втянув его под плиты, занялся обработкой и перевязыванием ран, хотя труднее всего было снять одежду. Помог острый нож с его пояса. Слава зоне, в аптечке свежая алхимия. Нащупав вену на руке, колю в нее два шприца с панацеей, универсальным алхимическим средством при любых ранениях. Несмотря на громкое название, особых чудес от нее ждать не стоит, однако шансы на выживание заметно повышаются. Из найденного в аптечке баллончика быстро распыляю рыжий гель, он полностью дезинфицирует раны и надежно остановит кровотечение. Все, вряд ли я чего-то большего успею сделать. Сознание Ларисы очнулось и снова попыталось сбежать в беспамятство при виде того, что видит ее глаза и делают ее руки. «Терпи, терпи, ты должна стать сильной для того, чтобы выжить», — поддержал ее собственной уверенностью, ибо прекрасно понимал, рано или поздно ей придется выживать без моей помощи. Женщина смогла выдержать первое испытание кровью, однако к нам быстро приближалось второе. Кое-как перекинув патронтаж через плечо и застегнув его на поясе, вытащил из него серую гильзу охотничьего патрона ЗС, удивленно хмыкнув. Далеко не каждый сталкер позволит себе оружие под него. Передернул спас, выбрасывая из него еще один такой же патрон, подобрав и впихнув его обратно. «Живем». Лариса прекрасно слышала мои мысли и даже пыталась в них вникнуть. Проверив оружие, отметил близкий хлопок очередной гранаты и стал выбираться из укрытия. Дальше сидеть здесь совершенно бесперспективно. Нужно отползать обратно в сторону научного лагеря, а затем где-то спрятаться. Или же попытаться проникнуть в лагерь через известный мне подземный ход. Увы, моим планам не суждено было сбыться. Ментальное чутье поздно обнаруживает приготовившегося к рывку противника за ближайшим разросшимся кустом. Быстро повернувшись, жму на спусковой крючок, направив ствол в сторону угрозы. Отдачи почти нет, модернизированный с помощью артефактов дробовик едва заметно толкает руку. Затем, прицелившись по чувству направления чуть лучше, стреляю сквозь куст второй раз, отмечая с той стороны вспышку яростной злости, сменившейся полной дезориентацией и желанием хоть за что-то схватиться, а затем ментальный контакт резко пропал. Рядом вроде бы никого, оставшиеся сталкеры пару раз выстрелили из дробовиков и снова хлопки прилетевших гранат. Собравшись духом и обнадежив перепуганную Ларису, обхожу кусты. За ними вижу глубокую щель в земле, оставшуюся от выродившейся сильной гравитационной аномалии. Внизу виднеется пролом в бетонной плите с торчащей во все стороны скрученной ржавой арматурой. Куда-то туда и свалился подстреленный наемник. Хоть и не хочется, но лучшего укрытия нам сложно найти. Несмотря на решительный протест Ларисы, тяну ее вниз, управляя ее руками и ногами. Аккуратно съехал по затвердевшей до черепичной прочности земле, зацепился за арматуру, а затем, придерживая одной рукой дробовик, спрыгнул вниз, удачно приземлившись рядом с телом в хорошей броне и даже шлеме. Из верхнего пролома поступает достаточно света, чтобы его разглядеть. Так, тело еще дышит, значит всего лишь потеря сознания. Присев на корточки, стал быстро избавлять наемника от всего ценного. Первым отщелкнул крепление шлема, снимая его. Затем стянул глаз и какой-то хитрый дыхательный прибор полузамкнутого цикла. Сноровисто расстегнул крепление брони, с трудом стаскивая ее, и вот теперь стал доступен пояс с артефактами. Я ведь определенно попал в него, но сумел лишь столкнуть в яму, где тот крепко приложился обо что-то твердое дурной головой. Преодолевая вялое сопротивление Ларисы, стал быстро раздеваться и накидывать на ее тело трофейное снаряжение. Пояс с артефактами, броня. Затем стянул с наемника ботинки и штаны, примеряя их на себя. В бедрах немного жмут и чуток длинноваты, зато ткань куда крепче, чем у рабочей одежды, в которой ходила Лариса. Ботинки великоваты, распустив ее штаны на портянке, быстро исправил отмеченный недостаток, крепко затянув шнуровку. Теперь сидят плотно и ногу хорошо держат, на коленнике, на локотнике. Теперь остался КПК наемника. Пользуясь его руками и пальцами, активирую в нем подменю авторизации и запускаю программу определения нового пользователя. Опасался дополнительного пароля на административные функции. Однако прежний владелец был излишне обеспечен. Привязав налодонник к Ларисе, быстро завершил ее экипировку. В качестве основного оружия у наемника была швейцарская винтовка СИК-550 с хорошо знакомым прицелом от НИК СИК-2314 и подствольным гранатометом под 40 мм гранаты. В поясной кобуре 40-й глок с одним запасным магазином. Руки Ларисы еще путались, когда я распихивал трофей по законным местам. А уж как она напрялась в момент выхватывания пистолета с желанием пристрелить раздетого наемника. Ей даже удалось на пару секунд полностью избавиться от моего контроля тела, но я опять перехватил его. Первой мыслью вообще проскочила идея воспользоваться ножом, но решил чуток приуменьшить размер наносимой женщине моральной травмы.